Едва наступает ночь, я слышу гимн, предшествующий показу погибших. Сквозь ветви мне виден парящий высоко в небе герб Капитолия. На самом деле его проецируют на огромный экран, привязанный к одному из планолетов невидимок. Гимн затихает, и на мгновение небо темнеет. Дома по телевизору каждое убийство показывают в подробностях, а здесь это считалось бы неправомерным преимуществом для части трибутов. Если бы я, к примеру, застрелила кого-нибудь из лука, мои навыки обращения с этим оружием перестали бы быть секретом. Здесь на арене показывают фотографии, те же, что и при объявлении результатов тренировок, но под лицами нет баллов, только номера дистриктов. Я делаю глубокий вдох и готовлюсь загибать пальцы. Первой на экране появляется девушка из дистрикта 3. Это значит, что трибуты-профессионалы из дистриктов 1 и 2 остались в живых. Кто бы сомневался. Затем парень из дистрикта 4. А вот это уже странно. Обычно первый день профи выдерживают в полном составе. Парень из дистрикта 5. Девушка-лиса, стало быть, выжила. Дистрикты 6 и 7 потеряли обоих своих трибутов. Парень из 8-го. Оба из 9-го. Да, это тот парень, с которым я дралась за рюкзак. Пальцы закончились. Остается только один убитый. Пит? Нет, это девушка из дистрикта 10. Конец. Торжественная финальная музыка и герб Капитолия. Потом темень и звуки леса. От сердца отлегло. Пит жив. Я снова говорю себе, что если меня убьют, его победа поможет маме и Прим. Это объяснение позволяет мне внести хоть какой-то разумный порядок в эмоции, которые охватывают меня при мысли о Пите. Чувство благодарности за то, что он подарил мне шанс своим признанием в любви. Злость на его высокопарные рассуждения на крыше. Страх, что мы в любой момент можем столкнуться с ним один на один на арене. 11 погибших и ни одного из дистрикта 12. Кто же остался? 5 профи, лиса, цеп с Рутой, Рута. Значит, ей все-таки удалось пережить первый день. Я рада. Это 10. 3 других вспомню завтра. Я много прошла сегодня. Сейчас темно, и я высоко на дереве. Надо отдыхать. Я почти не спала последние 2 ночи, а сегодня целый день на ногах. Постепенно я заставляю свои мышцы расслабиться. Смыкаю веки. Хорошо, что я не храплю. Хрусь. Меня будет звук сломанной ветки. Как долго я спала? 4 часа? 5? Кончик носа совсем закоченел. Хрусь. Хрусь. Что это? Кто-то идет? Нет, не похоже. Скорее спускается с дерева. Хрусь, хрусь. Кажется, справа, в паре сотен ярдов от меня. Медленно, бесшумно я поворачиваю голову в том направлении. Сплошная тьма. Несколько минут слышен только шорох. Потом вспыхивает искра и расцветает небольшой костерок. Пара ладоней греется над пламенем. Больше ничего не видно. Я прикусываю язык, чтобы не выплеснуть на незадачливого трибута весь набор ругательств, какие только знаю. О чем он только думает? Ладно бы развел костер вечером. Тогда захватчики рога изобилия были, конечно, еще слишком далеко и не заметили бы огня. Теперь-то они уже точно не один час прочесывают лес в поисках жертв. С тем же успехом можно размахивать флагом и кричать «Сюда! Идите и убейте меня!» И угораздило же меня оказаться рядом с самым большим недоумком на целой арене, да еще привязанный к дереву и не имея возможности бежать, потому что можно запросто столкнуться с убийцами. Понятно, что ночь холодная, и не всем удалось раздобыть спальный мешок, но тут уж сожми зубы и терпи до рассвета, иначе крышка. Следующие пару часов я лежу, не смыкая глаз, в мешке и злюсь. Может, слезть с дерева, да и самой прикончить беспокойного соседа? Изначально моей тактикой было бегство, а не нападение. Но находиться рядом по-настоящему опасно. С дураком, не со своим братом. К тому же это будет нетрудно. Вряд ли у него есть хоть какое-то оружие, а у меня отличный нож. В небе еще темно, но уже чувствуются первые признаки рассвета. Я начинаю думать, что все-таки нас, меня и трибута, на которого я задумываю покуситься, не найдут. И тут я их слышу. Несколько пар ног внезапно переходят на бег. Трибут у костра, видимо, задремал. Она даже не успевает броситься на утек. Теперь я знаю, что это девушка. Мне слышны ее мольбы и предсмертный крик, потом смех, поздравления, чей-то возглас «12 готовы, 11 впереди» и одобрительное гиканье в ответ. Значит, они действуют сообща. Не то чтобы это было для меня неожиданностью, в начале игр альянсы не редкость. Сильные объединяются против слабых, а когда перебьют их, принимаются друг за друга. Нетрудно догадаться, что на сей раз союз образовали выжившие профи из дистриктов 1, 2 и 4, двое юношей и три девушки, те, что ели за одним столом. Они обыскивают вещи девушки. Судя по комментариям, ничего путного не находят. А вдруг это Рута? Нет, она слишком умна, чтобы вот так взять и развести огонь. Пойдем, пусть заберут труп, пока не звоняла. Я почти уверена, что голос принадлежит звероподобному парню из Дистрикта 2. Другие соглашаются. И к своему ужасу я слышу, как эта свора направляется в мою сторону. Но они ведь не знают, что я здесь. Откуда? В зарослях меня не видно. По крайней мере, пока не встало солнце. Потом черный цвет спального мешка превратится из маскировочного в предательский. Пусть бы они дошли своей дорогой и через минуту оказались ко мне спиной. Профи останавливаются на поляне ярдах в 10 от моего дерева. В руках у них фонарики, факелы. Сквозь ветви видны то чей-нибудь ботинок, то рука. Я замираю, боясь даже вздохнуть. Заметили меня? Нет, пока нет. Их мысли заняты другим. Пора бы им выпалить из пушки, а? Наверное. Ничто не мешает сделать это сразу. А может, она жива? Нет, я сам ее заколол. Почему тогда нет выстрела? Кто-то должен пойти и убедиться, что дело сделано. Я же сказал. Спор разгорается все сильнее, и тут один трибут утихомиривает остальных. Мы только зря тратим время. Пойду добью ее и двигаем дальше. Я чуть не падаю с дерева. Это голос Пита.